Дома она тихонько открыла дверь и постаралась проскользнуть к себе в комнату, но из кухни вышел отец. Лиза в который раз подумала, что даже в джинсах и в майке он все равно выглядит, как настоящий боевой генерал, рослый, подтянутый, мускулистый, прямой, с военной выправкой, короткой уставной стрижкой и каким-то особенным выражением лица. У нее никогда не получалось описать словами это выражение, просто она чувствовала, что оно особенное, генеральское. «Порядок?» — коротко спросил отец, окидывая дочь внимательным взглядом. Он никогда не ложился спать до ее прихода, даже если приходилось ждать далеко за полночь. Он очень любил Лизу. «Жива-здорова», — вымученно улыбнулась она. «Голодная? Нет, поела. Какие проблемы?» Генерал Вакар привык пользоваться дома лаконичными фразами. «Зачем тратить силы на слова, если слова твои никому не интересны?» Елена после гибели сына вдохновенно отдавалась трауру, полностью забросив домашние дела. «А дочь? Что ж, нужно уметь смиряться с тем, что родители никогда не бывают интересны своим детям. Никаких проблем, папа, устала. Сейчас приму душ и лягу спать. Ладно, тогда до завтра». Вакар уже повернулся, чтобы уйти к себе, когда Лиза тронула его за руку. «Папа!» — осторожно окликнула она. «Да? Папа, ты скоро?» «Как только будет возможность», — сухо ответил генерал. Он делал то, что обязан был сделать, но обсуждать это не желал ни при каких обстоятельствах. «Папа, пожалуйста!» Лиза вдруг тихо и беспомощно заплакала. «Сделай это побыстрее. Я больше не могу. У меня нет больше сил ждать». «Перестань!» — холодно оборвал ее Вакар, хотя сердце его разрывалось при виде плачущей дочери. «Я сделаю все, что смогу. Больше ничего не обещаю». Он ушел спать, а Лиза опустилась на пол в прихожей. Еще долго тихонько плакала, уткнувшись лицом в колени. «Пусть все скорее кончится. Тогда, может быть, мать одумается и снова станет такой, как была раньше. И, может быть, ее, Лизу, не будет так сжигать жажда мести, с которой она не может справиться даже лекарствами. И, может быть, она перестанет пить таблетки и сможет, наконец, перестать терзать Диму. Может быть, может быть». Когда чудаковатый Бокр появился у Насти во второй раз, в квартире был Леша, который с ужасом глядел на человечка в длинном пальто и в натянутой до самых бровей шерстяной шапочке, расхаживавшего по комнате в одних носочках. В этот раз, правда, носочки были изумительного цыплячьего цвета. Вежливо поздоровавшись, Леша быстро ретировался на кухню и принялся готовить ужин, с недоумением прислушиваясь к взрывам странного заливистого хохота вперемешку с повизгиваниями и всхлипами. Ася с утра предупредила, что вечером к ней придет человек, выполняющий ее задание, и Лешка был уверен, что этим человеком непременно будет сотрудник милиции, а как же иначе? Но что сотрудники милиции бывают такими? Алексей Чистяков не мог предположить даже при самом смелом полете фантазии. Настя с ногами забралась на диван, разложив перед собой цветные снимки и внимательно слушая доклад Бокра. «За вашей девушкой ходит трое. Вот этот Сырен Удунян, дважды судимый. Первый срок был условный, второй раз ходил в зону, хитрый, злой, в общем, нехороший. Мне он не понравился». «Глазки у него симпатичные», — заметила Настя, разглядывая снимки, на которых был запечатлен миловидный армянин с огромными лучистыми глазами. «Обман», — авторитетно заявил Бокр. «Второй — Игорь Ерохин, не судим, живет один, не женат, мать проживает отдельно. Средних способностей, но физически хорошо развит. Ездит на ярко-красной Ауди. Третий, самый забавный, Виктор Костыря». «Чем же он от вас так рассмешил?» — поинтересовалась Настя, беря фотографию ничем не примечательного парня лет 27 с большими залысинами и длинными висячими усами а-ля песнеры. «А у него речи интересны. Я у него подслушал массу забавных выражений. Например, Ерохин на него прикрикнул, а он спокойненько так отвечает: «Не ори, пломбы выпадут. Каково, а?» И Бок разлился своим потрясающим попугайским смехом. Короче, мы около них потолкались, и вот что выяснили. Все они челноки, постоянно ездят в Турцию и Грецию за шмотками. У них есть свои продавцы, которым челноки сдают товар оптом. Сами они за прилавком не стоят, их дел ездить. Ну и контролируют, конечно, чтобы продавцы их не обманывали. Например, продавец говорит им, что шубы изнутри плохо идут, максимум за $1000, если дороже народ не берет, поэтому челноков они эти шубы скупают по 700. Потом челнок приходит на рынок и видит, что на шубе ценник висит, а на нем указано 1500, и шубы это покупают, значит, непорядок. Чем ли еще они занимаются? Конъюнктуру изучают. Что пользуется спросом? Какие цвета, размеры, модели? Почем готовы платить, чтобы не зависеть полностью от того, что им продавцы напоют? В общем, вся их деятельность крутится вокруг торговли. За Дашей ходят только эти трое? За 3 дня мы видели только их. А за ее кавалером кто-нибудь смотрит? Нет, кавалер чист, как душа младенца. Кстати, они и за девочкой ходят не постоянно. Например, проводят ее утром на работу и уезжают. А потом появляют часа через 2-3, еще какое-то время постоят около магазина, потом снова уезжают. Но к концу дня как штык. И воет они ее уж до самого конца, пока она спать не ляжет. Вот такая эпидельсия, Анастасия Павловна.